Глава 7. Прошедшие сутки оказались слишком насыщенными в плане событий за последний год, большей частью проблемными, но были и приятные моменты. Как, например, встреча с воробушком. Странная, неожиданная и чертовски приятная. Я до сих пор в приятном шоке, что девчонка оказалась девственницей, в какой-то момент даже решил, что это подстава. Недоброжелателей в бизнесе всегда хватает, а когда оказываешься на голову впереди соперников, то волей-неволей приходится быть осторожным. Как получилось, что в этот раз я потерял бдительность, я сам не понял. То ли повлияли бесконечные ссоры с сыном, то ли сказалось постоянное напряжение на работе. Но имеем то, что имеем. И мое счастье, что воробушек на самом деле оказалась совершеннолетней. По крайней мере, я очень надеюсь, что она не соврала мне в этом вопросе. Встретить чистый нетронутый цветок в царстве порока и разврата сродни восьмому чуду света. Не знаю, как девчонку занесло в тот ночной клуб, но я рад, что она угодила именно в мои руки. Другой вопрос, какую цель преследовала Лилия, соглашаясь на первый в своей жизни секс с незнакомцем? Отомстить бывшему? Заработать? Или найти состоятельного любовника? Последний вариант импонировал больше всего. Наверное, потому что я сам склонялся к нему. И визитку оставил как раз для того, чтобы убедиться, что я прав. Девчонка мне понравилась. Да что говорить, если я даже пренебрег банальной осторожностью, когда решил провести с ней ночь. Весь день я то и дело мыслями возвращаюсь к своему небольшому ночному приключению. Лиля. Воробушек. Неужели такие, как она, в наше время еще существуют? Пообщаться бы с ней поближе, понять. Повторить то, что толком и не реализовал ввиду того, что боялся сделать ей больно. Знал бы я с самого начала, действовал бы осторожнее. А так? Пах тяжелеет, стоит только вспомнить, как воробушек извивалась и стонала подо мной. Сладкая, горячая малышка. Трахнуть бы ее сейчас по-настоящему. Раздвинуть красивые длинные ножки, пристроиться между ними, засадить по самые яйца и не отпускать до самого утра, пока не взмолится о пощаде. Дать небольшую передышку, а потом снова иметь во всех позах. Осталось дождаться звонка. В том, что она позвонит, я не сомневался. Вопрос лишь когда. Сколько времени ей понадобится, чтобы решиться и набрать мой номер? Сутки? Двое? Неделя? Последнее вряд ли. Делаю ставку на сегодняшний вечер и снова погружаюсь в работу. Но когда стрелки часов переваливают за 9 вечера, понимаю, что просчитался. Надеялся, что не стану прибегать к этому методу, но моя интуиция подсказывает, что если сейчас рыбка сорвется с крючка, то потом найти и поймать ее будет сложнее. И как бы я ни пытался убедить себя, что не стоит концентрироваться на случайной девчонке, понимаю, что она зацепила меня гораздо сильнее, чем я предполагал. «Степан, ты еще здесь?» «Набираю безопасника». «Рядом. Нужен?» Тут же отзывается боевой товарищ. «Да, будь добр, загляни ко мне сейчас». Пока жду работника, открываю телефон, чтобы проверить банковские операции за вчерашний день и передать ему точное время моего нахождения в клубе. «Седина в бороду, бес в ребро?» Выслушав мой заказ, ворчит безопасник. «Нет у меня бороды, сам знаешь». Развожу руками, готовясь терпеливо слушать лекцию о личной безопасности и необходимости тщательно фильтровать личные связи. Я и сам понимаю разницу между переспать с кем-то из знакомой тусовки, в крайнем случае с проверенной по всем фронтам эскортницей, или подцепить незнакомую девку в сомнительном заведении. Но то ли у товарища нет настроения, то ли он понял, что это пустая затея, и после драки махать кулаками поздно. Лекции я так и не дожидаюсь. И еще какая-нибудь информация, кроме имени на эту девчонку, у тебя есть? Телефон, например. Включается в процесс. Я бы тебя тогда не звал. Нестеров хмурится, постукивая карандашом по столу. Ну, допустим, я вытащу видеозаписи за вчерашний вечер с камер клуба. Если она не привлекалась ни по каким статьям и нигде не засветилась, то найти ее будет сложно. Ты ведь понимаешь, что мы живем не в маленьком городе, где все друг друга знают в лицо? Понимаю. Поэтому и прошу найти ее именно тебя. Делаю упор на последнем слове. Закаленный суровыми 90-ми, прошедший огонь и медной трубы, имеющий опыт работы в спецслужбах, Степан не просто так занимал свое место в моей компании. Он мог найти иголку в стоге сена, информацию, которую удалили со всех носителей, поэтому в том, что она тыщет моего воробушка раньше, чем она сама решит сделать первый шаг и вспомнит обо мне, я не сомневался. А все его «ну ты же понимаешь, что это сложно» – ничто иное, как торг за время. Страховка в виде лишней пары дней. Можно попробовать поискать в соцсетях, если, конечно, у нее открытый аккаунт и реальные фото на аватарке. И хорошо, если из отеля заказывала такси, тогда легко отследить, куда она отправилась. Но вот если ушла пешком, будет дольше. За сутки могу не управиться. И какая именно информация о ней тебя интересует? Все, что можешь узнать. Вплоть до бренда прокладок? Усмехается, обнажая ряд белоснежных зубов и пытаясь узнать степень моей заинтересованности в объекте. Для начала выясни ее точный возраст, где живет и чем занимается. А дальше посмотрим. Я сам еще не уверен, нужно ли мне все это. Ясно. Не задает лишних вопросов товарищ. Сроки какие? Не ограничивай, но сам понимаешь. В идеале уже вчера. Будет тебе на нее досье. Бубнит про себя Степан. И надеюсь такое, что ты надолго заречешься связываться с подобными девицами. Я на 99% уверен, что ты ошибаешься. Пытаюсь его успокоить. Я буду только рад, если так. Что там с Русланом? Все-таки не выдерживаю, задавая основной вопрос, который мучил меня весь день, как бы я ни пытался абстрагироваться. Вчерашняя выходка сына стала последней каплей в чаше моего терпения. Последний год он каждый раз проверял мои нервы на прочность. Травка, проститутки, гонки по ночному городу. Я уже молчу про скандал в университете, который мне с трудом удалось замять. После смерти Алины ему словно сорвало стоп-кран. И пусть она не была образцовой матерью, пусть многое в ее воспитательных методах меня не устраивало, но при ней Руслан хотя бы не пускался во все тяжкие. Как сегодня, когда его задержали вместе с компанией непонятных стритрейсеров, устроивших аварию в самом центре. Пока ничем хорошим не могу обрадовать. Морщится, как от зубной боли, Степан. В машине, с которой они столкнулись, находилась дочь депутата Макарунова. Мне уже передали, что он поднял свои связи, чтобы это дело взяли на особый контроль. Ее отец как раз голосовал за ужесточение наказаний таких вот нарушителей, а тут прям сам Бог велел. Да и девчонка получила травмы. Так что, боюсь, резонанс это дело получит в любом случае. Сука. Бью кулаком по столу. Только этого мне сейчас не хватало. Руслана не было в том авто, которое попало в аварию. Но на камерах он засветился, и нарушений у него хватит на год вперед. Ты ведь понимаешь, насколько проблемной может стать эта история, если кто-то из твоих конкурентов просечет фишку и воспользуется ситуацией. Я, конечно, в любом случае свяжусь с нужными людьми и сделаю все, чтобы твое имя нигде не всплыло. Но если что-то подобное еще хоть раз повторится. Ты в курсе, что все арестованные авто сейчас проверяют на нелегальную модификацию и внесение изменений в конструкцию? И штрафы прилетают с каким-то нереальным количеством ноликов. Я бы вообще посоветовал тебе не пускать его за руль, пока мозги не встанут на место. Он и без того у тебя в последние месяцы чудит жестко. Степан прав. Не знаю, что и кому Руслан пытается доказать своими выходками, но он действительно начал серьезно перегибать палку. И если первоначально я списывал его финты на случайность, то теперь понимаю, что это намеренно. Ты прав. Я устал с ним бороться. Мне уже и вся эта затея с тем, чтобы поставить его во главе ближневосточного филиала, кажется глупостью. Задумываюсь на секунду. Свадьба, статус женатого человека, репутация. Для чего, если ему все это не надо? Хочет жить, самовыражаясь? Вперед, но без моей поддержки. Хах! Откидывается на спинку кресла Степан. Крутит задумчиво между пальцами карандаш. Если тебе интересно мое мнение, то не руби с плеча. Поговори с ним, выясни. Всему должны быть причины. А свадьбу можно и отложить на время. Там ведь все равно договорняк, правильно? Да. Киваю устало. На одной из посиделок с товарищами в банной усадьбе я случайно сболтнул, что мне нужно найти сыну невесту. С идеальной репутацией, с пониманием своей роли в предстоящем союзе, без феминистических настроений. Его будущая должность в одном из весьма перспективных филиалов на Ближнем Востоке просто не допускала иного. Только вот где искать такую кандидатку на роль супруги Руслана, я на тот момент даже не представлял. Тогда же один из гостей и заинтересовался этой темой, предложив обсудить детали отдельно. А уже спустя неделю, когда Степан подтвердил, что исходные данные некой Лилии Трофимовой верны, мы договорились о сделке. Лилия. Надо же, тёзка. Я снова вспоминаю о воробушке, и чувство неудовлетворенности опять точит изнутри. Где она сейчас? Чем занимается? Может быть, именно в этот момент решает позвонить мне? Тем более. Одно дело, когда Руслан здесь творит дичь, ты можешь подстраховаться, но если он начнет чудить среди арабов... Вырывает из мыслей голос безопасника. «Мне кажется, ты торопишься с его назначением. Для него это будет опыт, возможность проявить себя. научится принимать важные решения. Здесь он идет по всему готовому, дать ему возможность креативить я не могу. А пожертвовать новым проектом не так болезненно в случае чего. К тому же сразу его у руля никто не поставит, а вот если все получится, я могу полностью отдать эту отрасль под его руководство». Степан цокает языком, качая головой. «И все равно я считаю, что ты торопишься. Но дело твое». Подводит диалог к завершению. А после, хлопнув ладонями по коленям, уточняет. «Я могу идти?» «Да, конечно. Не забудь о моей просьбе». «Обижаешь». Поднимается с кресла. Я дожидаюсь, когда дверь за безопасником закрывается, беру телефон и набираю номер будущего свата. Все-таки сроки бракосочетания наших детей придется сдвинуть. «Тимур, добрый вечер. Не отвлекаю?» «Здравствуй, Марк. Нет, наоборот, сам хотел тебя набрать». «Что-то случилось?» «Чую подвох пятой точкой». «Да, я по поводу свадьбы. У меня форс-мажор, и я боюсь надолго». Сразу переходит к делу. «У жены проблемы со здоровьем, последние анализы пришли, мягко говоря, хреновые. И в ближайшее время мне будет совсем не до торжеств. Предстоит еще одно обследование в израильской клинике, возможно, потребуется операция». «Сочувствую». Отвечаю искренне. «Поэтому у меня предложение. Давай немного сдвинем дату регистрации. В ЗАГСе проблем не будет, я уже уточнял. И тебе пара недель, думаю, погоды не сделает. Поверь, я не заинтересован в том, чтобы срывать нашу сделку, но в нынешней ситуации другого выхода не вижу». «На пару недель вперед. Зависаю, не сразу догоняя сроки. Я планировал отсрочить дату, а не наоборот. И спешка мне сейчас абсолютно ни к чему. В связи с выкрутасами сына эта свадьба вообще под большим вопросом». «Да, так я точно буду уверен, что не подведу тебя и выполню свою часть договора. Давай завтра встретимся и обсудим. Как раз дети смогут познакомиться. Дочь уже в нетерпении. Похоже, ей понравился твой парень, и она горит желанием с ним познакомиться». Смеется фальшиво. «Насчет дочери не знаю, но Тимуру точно невыгодно терять прибыль от нашего сотрудничества. Оно и понятно. В его практически банкротном положении это шанс не пойти ко дну. А при благоприятном стечении обстоятельств возможность не только остаться на плаву, но и приумножить свое состояние». «Завтра в 9 вечера в Марфе. Посидим, обсудим, решим, как лучше. Что скажешь?» Ответить не успеваю, срабатывает вторая линия, и на экране высвечивается имя сына. Я подумаю. Бросаю на автомате. «У меня входящий вызов, перезвоню, если что». «Отлично». Радуется Тимур. «Хорошего вечера и до завтра».